Глава шестая. Дух не безусловно связан с душой и телом. Каково же соотношение между духом, душой и телом? Материалисты, не признающие духа как особой сущности, сводят все проявления психики к процессам, происходящим в головном мозге, и прежде всего в кортикальном веществе его полушарий. Все психические акты считают функцией мозга. В значительной мере это верно. Физиологи вполне выяснили зависимость психических актов и состояний от нормальных или патологических функций нервной системы вообще и прежде всего головного мозга, а следовательно и от функций организма внутренней секреции, всей сложнейшей гормональной системы, оказывающей могущественнейшее влияние на мозг и нервы. Все, что происходит в организме, и самое анатомическое строение его, кладет глубокий отпечаток на психику. Различным конструкциям тела соответствуют те или иные формы характера, а характер – одно из важнейших проявлений души и духа. Но можно ли утверждать, что этими несомненными физиологическими данными вполне оправдается чисто материалистическая концепция всей психики? Никак нет. Ведь та же физиология и особенно великие открытия Павлова и его школы выяснили, что центральная нервная система главенствует над всеми соматическими процессами, определяет и направляет работу всех органов, их рост и трофическое состояние, могущественно воздействует на течение физиологических процессов. Но нервная система есть орган психики, и по представлениям вульгарного материализма даже мысль и чувство трактовались как выделение мозга. Это грубое представление давно оставлено, но современные материалисты приписывают головному мозгу психические функции. А если так, то наряду с низшими функциями сюда необходимо включить и высшие, господствующие над всеми прочими и также неотделимые от них, как функция сокращения неотделима от мышечной ткани. Поэтому мы вправе считать все воздействия центральной нервной системы на органы и ткани психическими воздействиями. И если несомненно, что соматические процессы в значительной степени определяют течение психических процессов, то столь же несомненно, что необходимо признать и психическое воздействие на все соматические процессы в организме. Общеизвестно могущественное влияние психики больного на течение болезни. Состояние духа больного, его доверие или недоверие врачу, глубина его веры и надежды на исцеление, или наоборот, психическая депрессия, вызванная неосторожными разговорами врачей в присутствии больного о серьезности его болезни, глубоко определяют исход болезни. Психотерапия, состоящая в словесном, вернее, духовном воздействии врача на больного, общепризнанный, часто дающий прекрасные результаты метод лечения многих болезней. Могучим воздействием мозга, мы бы сказали, духа, Шарль Рише объясняет несомненные чудеса в Лурде. Из трех чудес, которые он приводит в пример, всего удивительнее исцеление рабочего Дюрюдер, который в 1875 году получил осложненный инфекцией открытый перелом костей голени. Долго длилось тяжелое нагноение, кости не срослись, и нижняя часть голени со стопой болталась во все стороны. Через 8 лет он отправился на поклонение в Святой Град, и там внезапно почувствовал себя исцеленным. Он может стоять и ходить, наступая одинаково свободно на обе ноги. А 8 лет он ходил на костылях. Не менее удивителен и другой случай. В 1897 году Гаргам во время железнодорожной катастрофы получил перелом позвоночника, последствием которого был паралич ног с атрофией мышц и начинающейся гангреной. Приехав в Лурд, Гаргам почти внезапно исцелился. Войдя в грот, он смог сделать несколько неверных шагов. На другой день зажили гноящиеся язвы стопы. Он мог ходить без палки, несмотря на атрофию мышц. Через 3 недели он прибавил в весе 10 килограмм и мог начать свою прежнюю работу. Мы могли бы привести много подобных исцелений при открытии мощей преподобного Серафима Саровского из житий святителя Петерима Тамбовского и многих других святых. Объяснить эти удивительные факты вместе с Шарлем Рише только физиологическим воздействием мозга, хотя бы и могучего, невозможно, уже потому что все мозговые процессы и все воздействия мозга протекают во времени, а эти чудесные исцеления происходили почти вне времени. Такая быстрота действий возможна только для духа. Кроме того, у Гаргам было тяжелое повреждение спинного мозга, о чем свидетельствует не только паралич ног, но и атрофия мышц и даже начинающаяся гангрена. Все это необратимые изменения по нашим медицинским знаниям, и никакое самое могучее, но только физиологическое воздействие мозга не могло бы их исправить. Этими рассуждениями мы подкрепляем и обосновываем высказанное в 3 главе положение, что дух творит формы. Узко и необоснованно утверждение, что только материальным определяется духовное, ибо необходимо признать, что есть и обратное влияние, духовное воздействие на материю тела через нервную систему, орган психики. Дух не только творит формы материальных тел, направляя и определяя процесс роста, но может сам принимать эти формы, материализовываться. Как бы ни относиться к спиритизму, нельзя не признать несомненности этого факта. Только тот, кто судит о спиритических явлениях понаслышке, может легкомысленно и огульно отрицать их. Всякий же, прочитавший обширную главу об этом предмете в книге Шарля Рише «Трактат метафизики», убедиться в реальности фактов материализации духа в каких-то неведомых особенных формах материи. Не могу, впрочем, удержаться, чтобы не привести немногие факты материализации из числа множества их, наблюдая которые, и самые упорные скептики, ученые с крупным именем, раскаивались в своем неверии. Сэр Вильям Крукс, экспериментировавший со знаменитым медиумом Хоум, видел, как поднялась при дневном свете со стола изящная рука и подала ему цветок. Она появилась и исчезла 3 раза, давая мне возможность убедиться, что она так же реальна, как моя собственная рука, а в это время я крепко удерживал руки и ноги медиума. Рука и пальцы не всегда казались мне плотными и точно живыми. Иногда они казались концентрацией облачного пара, светлое облако, как казалось, формировалась и превращалась в совершенную руку. Она казалась такой же человеческой плотью, как и руки присутствующих. У запястья и плеча она становилась подобной пару и терялась в светлом облаке. Я удержал эту руку в своей, твердо решив не выпускать ее, но она без малейшего усилия освободилась и превратилась в пар. Рише получал муляжи с таких флюидических рук. Призрак погружал руки в расплавленный при 43 градусах Цельсия парафин. Когда рука выходила, оставалась парафиновая форма ее, а рука исчезала. В форму вливали гипс и снимали парафин. На фотоснимках этих гипсовых муляжей видны все мелкие детали живой кожи, рисунок вен. Во избежание всяких подозрений в подмене слепка медиумом, без его ведома к парафину был прибавлен холестерин, окрашивающийся в фиолетовый цвет от серной кислоты, и отломленный кусочек формы действительно окрашивался в этот цвет. Руки и ноги медиума крепко удерживались во все время эксперимента.